потешки. Медузы – странные создания, похожи на желе. Живут, скитаясь в океане и нежесть на волне. Разноцветная юла под рукою завелась, загудела, закружилась и под шкафчик закатилась. Персик золотистый, сочный и пушистый, он висит в листве на ветке, съесть хотят его все детки. Ариша сидела на крыше, и в небо смотрела Ариша. Там пара пестрых голубей кружила над кровлей своей. Лебедь с окунем дружил, слушал его сказки. «Слышишь, окунь, расскажи, как от щуки спасться?» Окунь рот раскрыл, вода забурлила в речке. Непонятно, что сказал, пузырьки колечко. Раз на ферме поросята рыли землю, как лопатой. Червяка они нашли, испугались и ушли. Что сильнее всех на свете? Ну-ка, подскажите, дети. Ну, конечно, доброта, радость, нежность, красота. Девочка Амалия с тоненькой талией стоит на шарике, а в руках фонарики. Овечка, овечка, где твое местечко? Я в поле на воле, не знаете, что ли? Мы гуляли в парке и нашли подарки. Шишки, ягодки, цветочки, разбирайте, кто что хочет. Ножки калачиком мы сидели с мальчиком. Он построил кукле дом, хорошо ей будет в нем. Был в гостях у трубочиста, у него все дома чисто. Ни пылинки, ни соринки и развешаны картинки. Котик-каток, дай пирожок с маслицем, с вареницем. Сегодня мышки женятся. А над морем рыбаки сидят и плачут. Упустили, упустили рыбаки свою удачу. Приплывала к берегам стайка рыбок дивная, обкусала все крючки и ушла противная.